Глава 28. Ее первое появление и предупреждение от заклятого врага. «Я тебя уничтожу!» — ревел командир, которого держало сразу четыре фамильяра, и даже так он медленно и с налитыми кровью глазами продвигался в сторону Косова. Их разделяло расстояние в два десятка метров, а посередине находился активированный барьер. Хиро был просто вне себя от ярости и собирался разорвать ублюдка своими собственными руками, невзирая на количество находящихся рядом с ним приспешников. «Пустите меня! Пустите, говорю!» Командир не просил, а ревел и отпихивал от себя верных товарищей, и все дошло даже до того, что он начал применять силу и при этом совсем не сдерживался. Еще бы немного, и он пересек бы черту барьера. «Она еще жива. У тебя есть примерно 3 минуты, чтобы ее спасти», — глядя прямо в глаза Хиро, произнес Косой. «Наша сегодняшняя встреча с тобой, к моему глубочайшему сожалению, не включает в себя сражение. Это своего рода послание тебе и предупреждение. Не трогай альянс отверженных, иначе пожалеешь. Как ты уже успел неоднократно заметить, я всегда могу найти способ, чтобы уничтожить твоих верных товарищей, а ты ничего с этим не сможешь сделать. Тронешь альянс, и на месте этой амазонки может оказаться кто-то другой. Запомни это, Хиро, и не трать время зря, иначе не успеешь ее спасти». На этих словах Косой пнул тело Русланы в сторону барьера, и тот спокойно пропустил ее внутрь. Тетра сразу же принялась использовать исцеляющие навыки, а Катана связался со штабом медиков и запросил личное присутствие Сары на всякий случай. Остальные фамильяры продолжали сдерживать командира, которому осталось сделать всего 2 шага до барьера. Как только он его переступит, то окажется в окружении огромного количества врагов, но это его будто совсем не волновало. Косой, ухмыляясь, подошел почти вплотную к барьеру, как и Хиро. Их разделяло расстояние не более, чем вытянутая рука, и инопланетный путешественник этой возможностью воспользовался. Очень быстрым и незаметным для обычного человека и игрока ранга ниже ранкера схватил за шею Косова и прижал его вплотную к полупрозрачной преграде. «Я тебя уничтожу! Тоже мразь!» — еле слышно произнес он так, что у находящихся рядом мурашки пошли от его голоса. «Обязательно уничтожу!» «Это мы еще посмотрим, кто кого!» Рука командира оказалась за пределами барьера, и приспешники Косова решили этим воспользоваться, нанося молниеносные удары один за другим. Но даже так они не смогли перерубить его руку, но при этом смогли нанести довольно внушительные ранения, вплоть до кости, разорвав ее в некоторых местах. Из-за этого сила хвата Хиро сильно упала, и бывший лидер работорговцев смог освободиться и отпрыгнуть назад на безопасное расстояние, потирая поврежденную шею. Как бы командиру не хотелось ему ее сломать, она у него оказалась на редкость крепкой. «Как любят говорить в нашем мире, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Моя работа на этом закончена. Послание получено, предупреждение сделано. А вот прислушаться к нему или проигнорировать целиком и полностью зависит от одного тебя». Косой, будто ничего существенного не произошло, развернулся и начал медленно отходить от барьера в другую сторону, а его верные приспешники, ухмыляясь и улюлюкая, последовали за ним. Но Хиро не собирался так просто отпускать этих тварей, посмевших провернуть такое на его глазах. И если он сейчас просто возьмет и стерпит это унижение, то перестанет себя уважать. И он готов пойти на самые крайние меры, прекрасно осознавая последствия этого решения. «Рагнарёк!» — взревел он настолько громко, что этот крик должны были услышать все. Должны были, если бы резко не начался ливень сплошным потоком, перекрывающим все звуки. Но не это шокировало Хиро, а то, что все вокруг будто застыло. Точнее, двигалось настолько медленно, что складывалось ощущение полной остановки. Можно было увидеть и рассмотреть детально каждую капельку дождя, не спадающую бурным потоком на землю. И во всем этом особенно сильно выделялся звон каблуков по бетонному асфальту, коего здесь было в избытке откуда-то сбоку. Инопланетный путешественник медленно повернулся в сторону источника этого шума и увидел грациозно идущую в его сторону девушку, прикрывающуюся зонтиком. «Давно не виделись, Хиро», — подойдя к нему почти вплотную, заговорила она. «А ты довольно сильно изменился с нашей последней встречи». «Кто ты?» Каждое слово отдавалось с большим трудом. «Неужели твоя память все еще к тебе не вернулась полностью?» Удивленно воскликнула девушка, с нежностью смотря на командира. «Меня, конечно, сильно печалит тот факт, что ты позабыл свою собственную жену, но на данный момент это даже к лучшему. Очень бы мне не хотелось разгребать последствия твоего пробуждения, по крайней мере сейчас. Еще рано». «Хм...» Только и смог сказать Хиро, глядя на свою так называемую жену. Представшая перед ним девушка выглядела, мягко говоря, сногсшибательно и наверняка притягивает взгляды всех мужчин, которые ее увидят. Командир легко согласился бы, скажи ему кто, что перед ним победительница конкурса «Мисс Вселенная». Не того конкурса, что проводят на этой планете, а действительно межгалактического. В ней было идеально все, от фигуры до выбора одежды, стиля, лица и всего остального. И мало того, выглядела она максимум на лет 18-19, но за всем этим для особо наблюдательных было заметно другое – ее глаза. Острые, пронзительные и мудрые – в них читалось множество прожитых годов и нажитый за это время опыт. И прямо сейчас она смотрела в глаза Хиро, немного склонив голову на бок, будто чего-то ожидая. Но он молчал. «И это вся твоя реакция на мое появление? Скучно!» — обиженно надулась девушка, как ребенок. «Впрочем, чего я еще могла ожидать от того, кто меня не помнит? В любом случае, сейчас я здесь по очень важному делу. Догадываешься, по какому?» «Без понятия», — честно произнес командир, не сводя с нее взгляда. Он всем своим естеством ощущал, насколько она опасна, и не хотел пропустить момент неожиданной атаки, если такая последует. «Твой клинок в руке, которого не должно быть на этой планете». Девушка грациозно вытянула руку в оперной перчатке, как ее здесь называют, или в чем-то похожем, и аккуратно прикоснулась к лезвию, тем более третьего ранга. В любой другой ситуации я бы просто уничтожила того, кто посмел нарушить правила игры и воспользоваться им, но не могу же я сделать этого с тобой, любимый. Поэтому мне и пришлось вмешаться лично, пока ситуация не вышла из-под контроля, и даже задействовать свои силы. Наверняка высшие об этом прознают, но никто из них не посмеет пойти против меня. Но они станут куда более осторожными, чем раньше. Убери его туда, откуда достал, и постарайся не использовать больше бескрайней на то необходимости, иначе даже мне не получится тебя покрывать». «Ты сделала все это лишь для того, чтобы сказать это?» — нахмурился командир. «Мне бы очень хотелось обо многом с тобой поговорить, но пока еще не время. Идеальный шанс представится, если ты победишь в финале. Но это не значит, что до этого момента у нас не будет возможности с тобой увидеться», — улыбнулась девушка. «И с этого момента я буду внимательно наблюдать за каждым твоим шагом. Пожалуйста, не разочаруй меня, любимый. Несмотря на заблокированную память, покажи мне того самого, в кого я влюбилась в свое время». «Не могу этого обещать», — спокойно произнес Хиро, глядя ей прямо в глаза. «А тебе и не надо. Твои поступки и действия будут говорить сами за себя». Она неожиданно отвела взгляд в сторону и посмотрела прямо на застывшую Су. «Никогда бы не подумала, что у тебя такие вкусы появятся. Неужели с потерей памяти ты потерял этот самый вкус, раз решил выбрать суккуба своей новой партнершей? Об этом мы с тобой обязательно поговорим, уж поверь мне. Разговор будет не из приятных. Твою новую подружку спасает лишь то, что сейчас ты совершенно другой человек, нежели был раньше, и это может быть твоим оправданием. В противном случае...» В голосе девушки появилась явная угроза, и она наклонилась почти к самому уху Хиро. «Я бы без раздумий уничтожила не только ее, но и родную для нее планету, а также всех представителей этой расы во всей галактике. Поэтому наслаждайся своей ненастоящей жизнью, пока можешь. Скоро мы с тобой вновь увидимся, любимый». На этих словах незнакомка, имени которой командир так и не узнал, исчезла, а время вернуло свой ход. Рагнарёк вернулся на свое место, а Хиро продолжала сдерживать несколько фамильяров. Ливень также прекратился вместе с исчезновением девушки, оставив в качестве напоминания о себе лишь небольшие лужицы и влажную землю с асфальтом. «Хиро, не надо!» — подключилась к сдерживанию командира Ису, видя его настрой. Точнее, она видела его до появления лорда. «Если мы прямо сейчас начнем с ними сражение, то...» «Все хорошо, Су». Улыбнувшись, Хиро нежно погладил ее по голове, чем сильно шокировал своих соратников. Точнее, их шокировала резкая смена настроения лидера, из уже готового сорваться и броситься в бой против огромного количества врагов, в собранного и спокойного человека с улыбкой на лице. «Сейчас нам действительно необходимо заняться куда более насущными вопросами в текущей ситуации, а уж с этим ублюдком...» «Мы однозначно разберемся, но чуть позже». «Косой!» – бросил Хиро, привлекая внимание своего врага. Тот явно ожидал нападения со стороны командира и был сильно удивлен его спокойствием, когда обернулся. «Запомни, наша следующая встреча станет для тебя последней. Даю тебе свое слово». «Время покажет», – ухмыльнулся бывший лидер работорговцев, а ныне генерал армии монстров, и вместе с приспешниками быстро покинул текущую локацию, больше не оборачиваясь. Но Хиро видел, насколько тот был недоволен и зол. «Как Руслана?» — повернувшись к своим, бросил командир. «Да, и отпустите меня уже, наконец!» Фамильяры все это время уже не думали отпускать лидера, но как только Косой исчез из поля зрения, сразу же выполнили приказ. «Жить будет». И когда только Сара успела здесь оказаться, тот, кто нанес этот удар, четко знал, как именно его сделать так, чтобы жертва не умерла в первые же мгновения. Все жизненно важные артерии и вены в порядке, но повреждены голосовые связки и... «Что и?» – нахмурился Хиро, которому эта пауза не сильно понравилась. «Кроме этого ранения на теле Русланы обнаружено и множество других. И помимо всего прочего, сильная слабость и недоедание на лице. Ее явно держали не в самых лучших условиях, и при этом еще и постоянно над ней измывались». С болью в глазах произнесла Сара, и прежде чем продолжить, отвернулась и вытерла выскочившие в уголках глаз слезы. «Вполне возможно, что еще и...» «Хватит», — «Я тебя услышал», — прервал ее командир, прекрасно понимая, что собиралась сказать глава медицинского отдела. Он повернулся и посмотрел туда, где еще совсем недавно находился враг, которого он сам и отпустил. «Займись ее лечением и предостави все самое лучшее из возможного. Агния, на тебе ее безопасность до полного ее восстановления. Пусть ее постоянно охраняют несколько отрядов сильных бойцов круглосуточно. Су, мне неприятно это говорить, но проверь Руслану на наличие проклятий или других негативных эффектов. Не хватало еще повторения того, что случилось на базе Амазонии». «Вероятнее всего, старейшин, которых взяли вместе с Русланой в плен, уже убили», — тихо произнес Артур, как только раненую девушку переместили на станцию. «Но все еще есть небольшой шанс того, что они могут быть живы». «Сейчас у нас нет времени на их поиски», — тяжело вздохнул командир, повернувшись к собравшимся. «Возвращаемся на передовую. Наше противостояние с монстрами все еще находится в полном разгаре, и это сейчас находится в приоритете. Всем остальным займемся потом». «Есть!» — хором ответили лидеру, после чего небольшой отряд начал свое движение обратно. Можно было просто воспользоваться перемещением, но Хиро не собирался тратить на это силы, да и ему многое хотелось обдумать. Правда, особо ничего из задуманного не вышло. На передовой все так же продолжалось наступление монстров, но их число сильно снизилось. Тяжелая техника вкупе с авангардом бойцов на передовой, использующих дальнобойное оружие и навыки, умело сдерживали натиск противника. Но даже так монстры шаг за шагом приближались к городу и уже смогли преодолеть чуть больше трети расстояния. Такими темпами их удастся сдерживать не более часа от силы полтора, и дальше встанет выбор – продолжать атаковать издалека, пока не иссякнет мощность защитного щита, или отправить бойцов в ближний бой. Принятие решения по этому поводу будет зависеть от того, какое количество противников останется к этому моменту. Да и не стоит забывать, что враг еще не использовал все свои скрытые карты, наподобие горгул. Кстати, о них. Ангелина с бойцами прямо сейчас добивали их остатки и при этом умудрились понести лишь незначительные потери. Без них не обошлось совсем, как бы она этого ни хотела. Глядя на продолжающих сражения бойцов, Хиро осознал, что есть еще одна проблема. Они потихоньку начинают уставать от такого боя, даже постоянно меняясь и отдыхая. Волнение, страх, напряженность момента – все это влияет на психику и значительно выматывает организм в ментальном плане, а уж оттуда идет физическая усталость. Шум, крики, взрывы и однотонность тоже не добавляют шарма происходящему. А еще более омерзительно выглядят тела монстров, погибших под непрерывным огнем и валяющихся недалеко в качестве напоминания о происходящем. Если все будет продолжаться в таком темпе и дальше, то к моменту подхода вражеской армии к городу мы сократим количество монстров до 2, максимум 3 миллионов. Но также не стоит забывать, что сильнейшие из них все еще не вступали в бой. Они отправляют вперед так называемое мясо, которого не жалко и при том в больших количествах. Самое страшное нас ждет впереди. Артур, получая отчеты от лидеров отрядов, быстро все проанализировал и выдавал уже сухую информацию. Также есть небольшая проблема в постоянном использовании техники. Она работает в экстремальном режиме, отчего быстро перегревается, и нам постоянно приходится заменять такие орудия на новые из магазина, а также количество выпущенных припасов и снарядов. И если все так и продолжится дальше, то все наши ресурсы могут уйти на закупку новых припасов, и даже в случае нашей победы мы можем оказаться не в самом лучшем положении. «И что ты предлагаешь?» — повернулся к нему командир, отрываясь от наблюдения за полем боя. Все высшее руководство уже вернулось в штаб и внимательно следило за происходящим, попутно успевая отдавать приказы и получать новые отчеты от подчиненных. Хиро не стал ничего говорить про то, что Мерьем предоставляет припасы бесплатно. Ему хотелось услышать, что мог придумать главнокомандующий без этой информации. «Перестать использовать винтовки и автоматы и задействовать только тяжелую технику. Боец, израсходовав целую обойму патронов, на данный момент уничтожает от силы одного-двух противников. Если на первых порах монстры были слабее и это было более эффективно, то пора уже отказываться от этой стратегии и переходить к более серьезным решениям. Таким образом, мы дадим бойцам достаточно времени, чтобы перевести дух и отдохнуть, а также значительно снизим количество используемых припасов». «Хорошо, займись этим», – кивнул командир, внимательно смотря куда-то вдаль. «Там происходило нечто странное».